Глава 42. Привет. Привет. Это ты? Я вот пришел к вам. Зачем? Елизавета ждала совсем другого мужчину. Очень ждала, а не это чучело. Так и подмывала сказать это вслух, но Ветрова решила быть порядочной и приличной девушкой. Хватит с нее одного криминального события, поэтому промолчала. Эдуард Петрович много дней набирался смелости. Елизавета ему нравилась. Он несколько раз заходил к ней, но дома не заставал. А вот когда увидел ее случайно на улице, решил действовать. Надел свой парадный костюм, белую рубашку, купил цветы, полагая, что именно так должен приходить мужчина к женщине, имея к ней серьезные намерения. Он ожидал увидеть в глазах пусть не радость, но хотя бы удивление, а увидел лишь грусть и разочарование. «Товарищ участковый, что, на меня опять поступила жалоба? Я вроде никого не оскорбляла, музыку громко не слушаю и притон с борделем не устраиваю». Лиза, привалившись к дверному косяку, скрестила руки на груди. Желание даже разговаривать с представителем власти, хоть он и в штатском, и с цветами, не было. «Лиз, кто там?» «О, как неожиданно, а это кто?» Настя вышла следом. Ей было любопытно, кто пришел к сестренке. В руках она держала кусок торта и кружку чая. Жевала и рассматривала гостя. Молодой мужчина был забавным, долговязым, с букетом роз в руках и страхом в глазах. «Лиза, это он?» «Кто?» Ветрова посмотрела на сестру. «Тот, о ком мы только что говорили. Тот, в кого ты влюблена». Настя, наконец, прожевала и начала говорить громким шепотом. «Совсем ненормальная, нет, конечно». А у Эдуарда Петровича была надежда. Но она промелькнула и погасла. «Я хотел пригласить вас на свидание. Сегодня вечером в ресторане «Сова» живой концерт джаза, а потом можно погулять по набережной». «Какая прелесть! И почему меня Волков не приглашает на концерты джаза? А вы кто, молодой человек?» «Новый участковый». «О, как интересно!» «Ты беременная, тебе сейчас все интересно». «Извините, Эдуард Петрович, но...» Лиза не договорила. Услышала грозный голос, и сердце привычно дрогнуло и затрепетало в груди. «Нет, я не понял. Я доступным языком объяснил в прошлый раз, куда я засуну тебе букет. Сейчас буду выполнять. Делать я это умею». «А это кто?» Настя забыла про торт и чай. События были интересными и развивались стремительно. Появление здорового, бородатого мужика в костюме и с цветами было неожиданным. «Нет, я что, непонятно выразился в прошлый раз? Я говорил на недоступном языке. Лиза, что за херня? Меня нет пары дней, а тут уже все местные коты обоссали твой порог». Настя засмеялась. Сравнение с котами ей понравилось. И где-то она примерно такую же сцену уже видела. Да, точно. Когда Волков приревновал ее к Матвею и даже поставил ему фингал под глазом. «Послушайте, мужчина, я с серьезными намерениями. Я от всего сердца и души. И не надо меня сравнивать с котами». Эдуард Петрович был напуган, но лучшая защита — это нападение. «Так слушай меня сюда. Забрал свой букетик и пошел гулять на улицу. Кошка занята». Хабаров бесцеремонно отодвинул соперника. Вот прям взбесил он его. Ревность вспыхнула огнем. Он никому не отдаст свою дюймовочку. Участковому ничего не оставалось, как уйти. В этом сражении за даму сердца он проиграл. Но ничего, значит, его девушка еще не встретилась. «Лиза, что?» Егор смотрел на Елизавету и не мог не улыбаться. Он только сейчас понял, как жутко, смертельно, невыносимо скучал по ней. Но дюймовочка была настроена иначе и радости не показывала. «Ладно, пусть нервничает, ей можно». «Здрасте». Настя поздоровалась с новым женихом. Добрый день. Я Егор Хабаров. Настя. Настя Волкова. Сестра этой ненормальной и придурочной. Так, хватит любезностей. Лиз, ну ты чего? Вот мужчина к тебе пришел, вроде приличный, с цветами. Как-то рано он пришел. Почему не через полгода, когда я была бы с таким же пузом, мол, здравствуй, милая. О, да ты уже не одна, ты ждешь ребенка? Ребенка? Какого ребенка? Я не понял, ты беременна? Егор напрягся. Не то чтобы он не любил детей. Любил и хотел. К тому же после одного увиденного сна их хотелось сделать немедленно. Нет, я не беременна. Наверное. Но не надо вот так себя вести и пропадать на неделю, не отвечая на сообщения и звонки. Я был занят. Мертв? Нет, занят. Прости, малышка, улаживал прошлые дела, чтобы вступить в светлое будущее со своей любимой женщиной. Любимой? Лиза перестала дышать, ладони вспотели. С сердцем вообще творилось что-то странное. Да, конечно, любимый. Невыносимый. Вредный. Которая вляпывается постоянно в какие-то истории. Иногда меня раздражает и бесит. Но больше возбуждает. Как мило, я сейчас заплачу. Настя, все еще являясь свидетелем признания влюбленного мужчины, не могла сдержать слез. Но ты мог хотя бы написать. Лиза сама чуть не плакала, понимая, что не сможет быть без своего великана. Только он один способен ее укротить, а она и не будет сопротивляться. Извини, я мог, но хотел все сделать при встрече. Егор что-то достал из заднего кармана брюк, встал на одно колено, открыл коробочку и протянул Лизе кольцо. «О, мой бог!» Настя готова была упасть в обморок. «Спасибо, милая леди. Меня так еще никто не называл». Егор подмигнул сестре своей будущей жены и посмотрел на Лизу. А на той, кажется, не было лица. «Елизавета Витальевна, согласны вы стать моей женой?» «Я... Блин, я...» Елизавета Витальевна начала запинаться и заикаться. Она ждала, что Егор придет, что все объяснит, что они снова будут вместе, но не до такой степени, чтобы так сразу замуж. Нет, она хотела этого, подсознательно, но чтобы так стремительно не ожидала. «Да, дура, говори, да!» Настя толкнула в спину. «Такой мужик в ногах валяется, она титьки мнёт!» Хабаров на пару секунд напрягся. Была вероятность, что Лиза не согласится, но вот девушка улыбнулась. «Да, да, Егор Максимович, я согласна». Все внутри ликовало от счастья. Егор поднялся, надел на пальчик кольцо, прижал к себе любимую, поцеловал. Настя смахнула со щеки слезу. Теперь они обе были как две влюбленные росомахи. «Я люблю тебя. Не сомневайся, дюймовочка. Никогда в этом не сомневайся». «И я тебя, мой великан. Но у меня есть одно условие». «Какое?» «Парни будут жить с нами». «Какие парни?» «Николай Васильевич и Самсон». «Хорошо, я согласен». «Господи, как хорошо! Надо позвонить папе и Волкову». Настя убежала в комнату искать телефон. «Да, кстати, о папе. С ним все улажено». «Даже так?» «Благословение получено». «Так вы обо всем договорились за моей спиной?» «Естественно, я иначе не могу. А еще я снова нейрохирург, и тебе придется терпеть мои бесконечные дежурства и срочные отлучки». «Я согласна. Поцелуй меня. Я так скучала». Хабаров был бы рад не отрываться от своей дюймовочки ни на секунду. Коснулся губ, царапая щетиной кожу, проникая языком в рот, слыша тихий стон девушки, от которого срывала крышу. «А давай родим ребенка. «Так сразу?» «Не могу ждать». «А давай». Лиза сама не понимала, на что согласилась сегодня уже несколько раз. Но жизнь, что ждала ее впереди, была намного интересней. чем та, что у неё была.